Когда вы узнали, что я миньонетка, было уже слишком поздно. Тогда Хтон изменил замысел и свел меня с Атоном. Что-то вроде рукопашного боя, и мы с тобой в нем лишь пешки. Но я люблю тебя, Орло. На миньоне, чтобы завладеть мной, ты бы убил своего отца, и все было бы в порядке. Вспомни, что Атон убил своего отца, чтобы завладеть моей матерью. Вот только миньонской крови в тебе мало. Что ж, я должна выполнить свою задачу, пусть даже ценой собственной природы, поскольку без ее выполнения не будет ничего, совсем ничего, кроме Хтона, ни любви, ни жизни, ни природы. Итак, я должна убедить себя, что мой отец умер, и что старший из выживших пятых — ты. Ибо мы действительно в тебе нуждаемся, Орло. Ты лучше всех людей знаешь пещеры, и ни один человек в галактике не сможет противостоять Миксе. Миньонетки, в конце концов, обязаны следовать за мужчиной. Так мы устроены. Невоодушевленный сильным мужчиной, мужчиной с кровью миньона, наши усилия будут ослабевать и провалиться, что уже и происходит. Тебе придется пройти испытание, но я в тебя верю, и не только потому, что люблю тебя. Я знаю, ты это сможешь. Ты победил, Орло. Я стану твоей невестой. Я буду верна тебе. Только вернись к нам и возглавь силы жизни. Она ждала, но он не отвечал. «Я даже не буду дразнить тебя, Орло», — добавила она. «Твоя любовь — моя боль, но ведь я на четверть человек. Я могу принять твою любовь и не умереть. Делай со мной что угодно, чувствуй, как пожелаешь». Я никогда не рожу взамен тебе сына, если ты этого не захочешь. Все, что угодно. «Ничего не выйдет», — предупредил Хтон. «Тебе не нужна сломленная женщина. Мучение не твой путь». «Мне нужна лишь она», — ответил Орло. «Я приму ее предложение, не выполняя его. Довольно того, что она пришла ко мне». «Но я дам тебе намного больше», — сказал Хтон. «Зачем бросать все ради одной девушки, с которой ты не можешь быть счастлив?» Хтон был прав. Хтон был благоразумен. Хтон не угрожал. Хтон оставался его другом даже в несчастье. Но Орло уже сидел, крепко обнимая досаду. Тор. Параграф 426. Волна битвы покатилась в обратную сторону. Теперь пещерные твари были организованы и брошены в атаку, отрезавшую и окружавшую части армии миньонеток и уничтожающую их наступлением своего живого моря. Орло распознал стратегию, поскольку сам ее разработал. Сейчас Хтон для организации отдельных боевых действий наверняка использовал мозг Бедокура. Бедокур не достиг бы такой удачи, но у Хтона имелся избыток пушечного мяса, который мог быстро истребить силы жизни. Достаточно было одной единственной искры творческой мысли, которую высек Орло. Неудивительно, что Хтон отпустил его без борьбы. Орло уже дал ему ключ к победе. Согласно мифам ДЗЛ, силы добра должны потерпеть в Рагнарёк поражение. Даже пренебрегая вопросом, на чьей стороне добро, а на чьей зло, ибо Орло не был уверен, допустимо ли уравнивать жизнь с добром, оставались существенные сомнения.